Глава 7. Азбука любви. Чем дольше человек смотрит на пламя, тем глубже уходит в древнюю, полузвериную память. И еще дальше, в исток, огненное средоточие жизни. Огонь и человек — два брата, два давних свидетеля рождения мира, два путника в пучинах мрака и холода. И всякий огонь — отражение жизни по ту сторону вечности.